Глава восьмая. Солнце выше, и конница татарская за горизонт прячется, а на каре русской тучи летят мухи заразные, которые с навоза прямо спадали разные служи поносные на солдата садятся. Солнце ниже, и мухи отлетают прочь, зато каре теперь облепают татары, во мраке слышен визг их, горят по увалам костры сигнальные, скачут в топоте стрелы вокруг тысячами невидимо рассыпая. Маркетанты за паршивый окорочишко уже по 6 рублей драли. Потом и маркетанты отстали от армии. Опасно было. Миних, дабы войско воодушевить, велел бочки с вином открывать для угощения. Но вино лишь на миг веселило, а потом еще хуже бывало от зноя. И тогда фельдмаршал приказал: «Всем в рот пулю!» Бочки с вином откатили в арьергард каре, и там давали его пить для ободрения лишь тем, кто изнемог и упал. Остальные же сосали пули свинцовые, меж зубов их перекатывая, как леденец, сухими языками. Верно, жажда от свинца вроде приглохла. Хлеб армия искала в заброшенных деревнях татарских. Был он или обгорелый, недожженный врагом, или в земле укрыт, червями жирными пронизан. Колодцы же брали солдаты в бою, словно крепости. Возьмут его, а там уже свалена скотина битая. Разила из глубин земли скверной. Татарину тому хорошо. Он кобылу свою опрокинет наземь, носом в шерсть ей на брюхе зароется, насосется в сласть молока кобыльего. Ему и воды не надобно. «И где же этот рай, о коем нам сказывали?» «К вечеру, когда тебя уже ноги не держат, на ручных жерновах будь любезен зерна для себя намолоть, а дровишек в Крыму не достать. Солдаты тесто сырого поедят, а утром пошли дальше». От самого перекопа в глубину земли крымской протянулся след нехороший. Начался в войске русском понос кровавый. И настал день, когда Миних созвал офицеров. «Рацион отныне таков. Каждому офицеру по шляпе зерна насыплем и делите на всех. Кто виноват в голоде армии?» «Не я! Не я!» — отрекся фельдмаршал. «Провиантмейстеры на Украине уже все по тюрьмам рассажены, а князь Трубецкой, видать, нужд наших не ведает». «Лесли-то обоз с хлебом тащит?» — спросил Аракчеев. «И притащит, ежели от татар отобьется». «Обозу-то? От татар? Да никогда обозу от татар не отбиться!» 15 июня армия подошла к городу Гёзлову, который солдаты русские окрестили на свой лад – Козловом. Миних велел всем молиться. «Козлов этот, святыня ваша! Здесь крестились князья киевские! Отсюда христианство на Русь вышло!» Гёзлов, Козлов, ныне город-курорт Евпатория. В описываемое время город находился под властью не крымского хана, а турецкого султана. Утверждение Миниха, что здесь свершилось крещение князя Владимира, несправедливо. Принятие христианства состоялось по преданию в Херсонесе Таврическом, который находился примерно на месте нынешнего Севастополя. Город уже горел, подпаленный турками. Из дыма едва виднелись минареты большой мечети Джума-Джами, а далеко в море уплывали паруса кораблей. Это увозя рабов и богатых евреев. Турецкий гарнизон спешил в Константинополь. Из города горящего выходили люди почтенные. Несли они к русским хлеб-соль на золотом блюде. Это гёзловские армяне-изгои, издавна верившие в Россию и неизменно ей преданные в любом изгнании. Миних передал хлеб-соль Манштейну, а золотую тарелку, украшенную дивным узором, скопидомно в свой шатер забросил. Максим Бобриков, радуясь случаю, уже вел беседу с армянами по-армянски. «Вступайте смело в город», — говорили ему армяне. «Турки зажгли дома только христианские, а в Гёзлове вы сыщете еще очень много золота и серебра, посуды медной, хлеба разного, материй шелковых, свинец остался от султана и даже пушки, даже пушки». Нашли и жемчуг, и парчу, а хлеба оказалось в городе столь много, что надолго армии хватит. Но это был, увы, хлеб не ржаной, а белый. Не берегли его солдаты, считая за лакомство господское, которое насытить не способно. И щедро сыпали пшеницу верблюдам. Давали зерна лошадям, сколько съесть могут, отчего в Гёзлове от перекорма немало пало русской кавалерии. А на окраинах соленой грязью пузырилось Сосык-Темешское озеро. Генеральный штаб-доктор армии Павел Захарович Кандаиди увещевал всех, что здоровье в соли. Ученый грек и сам полез, и других затащил в Тузлук соленый. Сидели там пыхтя и потея, в грязи по уши, фельдмаршал Миних со всем своим генералитетом. Кандаиди напрасно призывал солдат. «Кто любострастную хворью болен, сюда, сюда идите!» В грязь озера солдаты не полезли, а говорили так. «Гляди-ка, все генералы наши, видать, нехорошо болящи!» Бездна сверкающей духоты копилась над лиманами и пахло близ моря необычно, не по-русски. Небо казалось низким, хоть руками его доставай. Миних в азарте вскрывал могильники древние, мучил солдат землекопством и сам измучился. Древнее царство Киркинита, отшумевшее когда-то в этих краях, не давало ему покоя. Успокоился, когда нашел монету редчайшую. С одной стороны ее имя царя Скимура, а с реверса изображен был скиф с боевым топориком. Неожиданно прорвался в Крым большой обоз с конвоем. Привел его отважный генерал Юрий Федорович Лесли. В крови была, от крови потемнев, его шпага. Солнце раскалило на старике панцирь. Полмесяца не вылезал обоз из схваток рукопашных, идя через степи от магазинов украинских. Ведь это было чудо, что они прорвались. При генерале-адъютантом состоял сын его, тоже Юрий. Лесли побаивались иноземцы. За отцом и сыном водилась слава, будто по ночам они убивали католиков и лютеран. Возможно, что и так... У них в роду с религией не все в порядке было, оттого-то предок их и удрал в Москву. Древнее рыцарство Шотландии осело потом в лесах Смоленщины. Переварилось тут, перебродило и получилась острая закваска. Лесли были истинными патриотами России. Один из внуков генерала Лесли, Александр Лесли, был первым в России, кто в 1812 году стал создавать партизанские отряды, действовавшие на Смоленщине. «Лесли», — сказал Миних генералу, — «ты спас мне армию. Когда еще обоз прибудет к нам с Украины?» Об этом знает княгиня Анна Даниловна. Из Гёзлова стал Миних распускать по Крыму слухи ложные, будто совсем плохи его дела. Пора ему спасаться к Перекопу. Татары, до которых этот слух дошел, предали разорению все пути, что русскую армию из Крыма выводили. Каплан Гирей всей мощью ханства своего стал на подходах к Перекопу путь отступления заграждая. Того только и надо было Миниху. «Теперь вперед! Идем в Бахчисарай!» Бахчисарай – дворец садов. Леса крымские, по сути дела, и есть сады. Только заброшенные. Шумят на склонах гор вечно зеленые памятники первым труженикам Крыма, генуэзцам и финикийцам, давно отмершим в веках. А когда пришли в Крым татары, они не пожелали продолжать труд, начатый раньше их, и потому сады одичали. Сады превратились в леса, и цвели в лесах-садах одичавшие груши, виноград, шелковица, маслины и померанцы. Нюхал русский солдат и не понимал, что нюхает он лавры и оливки, каперсы и шафран. Столица ханства Крымского была тогда велика. Хороший всадник на добром скакуне объезжал Бахчисарай за день. Золото и мрамор наполняли дворцы и бани, мечети и мавзолеи. В прохладных бассейнах гаремов купались разнокожие рабыни, откормленные в лени. Но не добычи жаждали воины русские. Отмщение. Только святого отмщения. По дороге на Бахчисарай ничто татарами тронуто не было. Войска неожиданно вступили в царство полного изобилия и довольства всякого. Мешали только горы, через сумятицу которых было никак не пропихнуть тяжелое каре. Кругом ущелья и овраги. По горным кручам тащили пушки. Трудно было. Много провианту бросили по дороге. Смерти продолжались, и могилы русские тут же обнимала буйная ароматная зелень. Принц Гессен-Гомбургский опять стал заговоры делать. «Связать надо Миниха», — убеждал он офицеров. «А армию домой отвезти! Я спасу вас от гибели!» Истомленная адским зноем армия в конце июля вышла к столице ханства. Бахчисарай столь искусно был спрятан в теснине Чуруксу, что можно мимо пройти и не догадаться, что здесь укрыт город. Люди уже в повалку лежали на земле, а все окрестные высоты обложили турки с татарами, постреливая издалека. «Генералу Шпигелю!» — наказал Миних. «Больных снести в обоз, в Акенбурге обложить рогатинами, а со мною пойдут одни здоровые!» Пробили зарю вечернюю, и войска, воспрянув от земли, тронулись. В порядке идеальном, в тишине полнейшей. Таясь в ущельях, армия обошла врага стороной и на рассвете выросла под самым Бахчисараем. Уже и город был виден, как кинулись на них янычары. Владимирский полк сильно помяли, стали пушки отбирать, рубя прислугу на стволах орудий. «Лесли!» — позвал Миних. «Вот вам повод отличиться!» Старый генерал пошел на янычар, его солдаты катили пушки. Ядра чугунные, разбрызгивая песок, крушили деревья, плотно сросшиеся. Янычары бежали от штыков русских. В предместье города уже возник коптящий язык пламени. Бахчисарай словно заколдованный замок. Как армию в него ввести, если нет дорог, а лишь тропинки и тропинки? Вьются они по отрогам горным, средь садов и кладбищ. «О, проклятье!» — ругался Миних. «Есть ли такая столица в мире, в которую не ведет ни одна дорога?» «Эге!» — обрадовался он, опуская трубу подзорную. «Я вижу там со стороны Нордической, кажется, можно въехать в город по-людски, а не по-татарски». С опаскою в Бахчисарае появились русские солдаты. Повсюду лежали брошены средь улиц мертвецы. В канавы скатывались, как арбузы, отрезанные головы женщин. Валялись тут же младенцы с распоротыми брюшинами. Греки, армяне, русские, поляки. Все христиане были вырезаны. Не тронули татары лишь миссию иезуитскую в Бахчисарае, и монахи ордена Игнатия Лойолы отступили вслед за янычарами. Миних распорядился. «Библиотеку Иисуса Сладчайшего не трогать!» Но монахи поступили варварски. Перед бегством своим свалили библиотеку в подвал миссии, а в подвал выпустили все вино из бочек. Казаки загуляли. Иные с хохотом в монашеском вине даже купались. И плавали солдаты в погребах, средь книг учености невнятной, и книги утопали быстро, в вине намокнув. Миних, въехав в Бахчисарай на пегой кобыле, через мост каменный вступил фельдмаршал во дворец ханский. Увы, он был уже не первым здесь, не триумфатор. Во дворе ханском между банями и конюшнями суетливо метались солдаты. Глаза разбегались от обилия добра и блеска мишуры восточной. Но брать не брали ничего. Глазели больше, ведь каждый повидать хотел это зловредное жилище ханов, откуда столько страданий Русь претерпела. Исполнилась мечта, еще дедовская. Вот он, очаг несчастий многовечных. «Гнать всех вон!» — велел Миних. «Я стану тут обедать!» Манштейн его сопровождал внимательный и быстрый. «Запоминай все!» — сказал ему фельдмаршал. «Императрице сочини дворца описание подробное, и с первым курьером отправим. Бассейны из белого мрамора, повсюду чистые циновки, все стены сложены из разноцветного фаянса. Прошли в Сираль, над коим возвышалась башенка, откуда евнухи за женами хана надзирали. Здесь был рассыпан в суматохе бегства бисер яркий для вышивания. На пороге лежала нитка жемчуга. Минихбатфортом шпорую, завенящим поддел курильницу для ароматных балаговоний. Шпагою разнес фельдмаршал вдребезги кувшин щербетный из желтого стекла. «Пусть погибает! Нам все равно! Не вывести отсюда!» Манштейн увлек его в посольский зал, где еще пахло кофе. Свет лился щедро через двойные окна. Здесь в этих комнатах униженно страдала честь государства русского. От этих вот дверей послы московские должны были ползти до ханского седалища и не имели права взор поднять на хана татарского. «Вот тут и расположимся для насыщения брюха», — решил Миних, распуская широкий пояс на громадном животе. «К столу зовите, генералитет мой, и офицеры пусть заходят». В разгар обеда Миних раздул ноздри, принюхиваясь. «Никак горим! Ого! Нас уже подпалили!» Огонь трещал в покоях соседних. Генералы вставали от стола, дожевывая куски мяса, дохлебывая вино из бокалов, поспешали спасать себя. Бахчисарай сгорал быстро, как куча хвороста. «Великолепно!» — загордился Миних. — Татарам мы оставим кучу головешек. Огня подбавьте, молодцы, и не жалейте ничего. Где генерал-поручик Измайлов? Прошу ко мне. Берите войско, зарядите пушки и следуйте на Ак-мечеть, где все предать разорению тоже. Ак-мечеть, ныне областной город Симферополь, в описываемое время был главным духовным центром мусульманства в Крыму. Здесь жили калга-султан, шейхи татарские и дервиши. Под густой чинарой, верхушка которой уже горела, Миних засел за писание реляций к императрице. «Мы полную викторию получили. Наши люди в таком сердце были, что никак невозможно было их удержать, чтобы в Бахчисарае и в ханских палатах огня не подложили. Об этих палатах ханских и о городе на французском диалекте, сделанное капитаном Манштейном описание, при сём прилагаю». Бахчисарай догорал. Осталась от него только немецкая реляция Миниха да опись Манштейна на французском диалекте. Но так и надо. А за всем этим опять начался страх, и был он велик. Миних без парика опустился на колени в шатре своем. Мартенс положил на плешь графскую ладонь душистую, и ладонь пастора дрожала. Фельдмаршал молился о спасении. Армию он завел далеко, перекоп остался позади. Россия и магазины ее с арсеналами за 3-9 земель. А флот султана уже стоял у Кафы. Сбегали на берег голдящие толпы янычар воинственных. Татары отступили в горы, их снова тьма, аки песок. Каплан Гирей хан Крымский гонит свою конницу на выручку ханства. Уж не защелкнут ли замок в воротах Крыма? «Мы, кажется, в капкане, милый друг», — сказал пастор и нежно погладил лысину Миниха. Потом он постучал по его черепу пальцем. «Здесь есть какие-нибудь планы?» — спросил он вежливо. «Или молитвы лишь одни?» «Осталось уповать на Бога», — ответил другу фельдмаршал. Распахнулся шатер, и адъютанты швырнули к ногам Миниха янычара в пышных одеждах, на поясе его бренчали золотые ложка с вилкой. Это был перебежчик, из грузин родом, и Максим Бобриков имел счастье побеседовать теперь по-грузински. Слушая рассказ перебежчика, Миних стал воодушевляться. Парик надел и шпагу пристегнул. И даже приосанился. От страха он перешел к надежде. Янычар сказал, что калга-султан ждет Миниха в Кафе, и по дороге от Бахчисарая до Кафы татары заранее истребляют все живое. Русские встретят голую пустыню. «Даже собак убили всех», — переводил Бобриков. «Сады под корень рубят, чтобы нам ни единого яблочка не перепало». Миних с улыбкою повернулся к Мартонсу. «Сам Бог послал мне янычара этого. Выходит, турки ждут меня у Кафы? Ха-ха-ха-ха-ха! Отлично! Пойдем на Кафу! Как это здорово, что наши планы совпадают! Они ждут меня у Кафы, а я собрался идти как раз на Кафу! Чудесно! Великолепно!» Он тут же разослал лазутчиков по Крыму. «Пусть трезвонят всюду, будто мы идем на Кафу!» И армия пошла прямо на Кафу. Половина войска уже тряслась на телегах больная, другие еле ноги волокли. Зной усиливался, бедствия людей были неимоверны. Но солдаты шли. И вдруг эта армия пропала. Калга-султан был растерян. «Саблей добытое ханство саблей и защититься. Но я не могу рубить саблей то, что неосязаемо, как призрак ада!» Русская армия будто растаяла в степном безбрежье. В глубине своего железного каре она уводила из рабства толпы невольников. Небо застилалось от пыли и навозной трухи, взбаламученной многими тысячами босых ног. Шли домой украинцы, поляки, французы, немцы, литовцы, венецианцы. Русские тоже уходили домой, держа дирекцию прямо на север. Кафа их не дождется.